выхлебывая слезы из общего мешка. Явиться под утро с черной мессой, явиться обеззараженным, но по-своему. Вернуться с обугленными скулами, с обглоданными рожами, рожая мерзость завтрашнего дня. Затащить свои башмаки через сегодня, утопить свою рожу в слезах и общественных лужах, унять свой попиленный шаг и идти задом наперед опять на черную мессу. Черную мессу. Черную мессу. Черную мессу. Черную мессу. Обуй себя с угробами, согрейся вывихами и звоном ушей. Приюти на десна здоровых ужей. Лечи свои кости от разрушений. Прихрамывай, прихрамывайся жизнь, как черное место, на которое нас не было, на которое мы опоздали. И остались в полованных лужах больших монет и церквей, в разрушенных и несбереженных костях. Стоят священники сверху, смотрят и кусаются, трогают причинные места, а мы гнилем, и нам никто не поможет. Блять.